Глава шестая. Разнообразные силы наблюдали за Томашем на солнце и среди зелени и оценивали его в меру своих знаний. Те из них, кому дано выходить за пределы времени, меланхолично кивали прозрачными головами, ибо способны были осмыслить последствия экстаза, в котором он жил. Силам этим известно, например, сочинение музыкантов, пытающихся выразить счастье. Но такие попытки кажутся неуклюжими, когда присаживаешься на корточке у кроватки ребенка, просыпающегося в летнее утро. А за окном слышен свист иволги, хор кряканья, кудахтанья и гоготания со двора. И все эти голоса залиты светом, который никогда не кончится. Счастье — это еще и осязание. Босыми пятками Томаш перебегал от гладкости досок пола к прохладе каменных плит коридора и округлости булыжников на дорожке, где подсыхала роса. И надо иметь это в виду. Он был одиноким ребенком в царстве, которое менялось по его воле. Черти, быстро съеживавшиеся и прятавшиеся под листьями, когда он подбегал, вели себя как куры, которые, всполошившись, вытягивают шею и таращат глупый глаз. Весной на газоне появлялись цветы, которые называют ключиками святого Петра. Они радовали Томаша. Трава однородно зеленая, и вдруг эта светлая желтизна на голом стебельке действительно как связка маленьких ключей, и в каждом небольшой красный глазок. Листья внизу сморщенные, приятные на ощупь, как замша. Когда на клумбах расцветали пионы, Антонина срезала их, чтобы отнести в костел. Он вперивал в них взгляд и хотел бы целиком войти в этот розовый дворец. Солнце просвечивает сквозь стены, а на дне в золотой пыльце копошатся жучки. Одного он как-то втянул в нос, так сильно нюхал. Подпрыгивая на одной ножке, он бежал за Антониной, когда та шла за мясом в вырытый в саду погреб. Они слезали вниз по приставной лестнице, и Томаш пальцами ног пробовал мороз от присыпанных соломой ледяных плит с иссы. Наверху жара, а здесь все по-другому. И кто бы там сверху догадался? Он не мог поверить, что погреб не тянется далеко, а кончается там, где стена укреплена каменной кладкой с влажными подтеками. Или улитки. Через мокрые после дождя дорожки они переправлялись с одного газона на другой, протягивая за собой след из серебра. Когда их брали в руки, они прятались в свой домик, но тут же высовывались снова. Стоило сказать: «Улитка, улитка, высуни рога, дам тебе пирога». Если все это и доставляло взрослым удовольствие, то как могли убедиться силы немного стыдные? Например, задумываться над белым колечком на домике улитки — это не для них. Река казалась Томашу огромной. Над ней всегда разносилось эхо. Пральники стучали «так, так, так». Откуда-то отзывались другие, словно был уговор, что они должны отвечать друг другу. Весь оркестр и стирающие женщины никогда не ошибались. Если начинало новое, то сразу попадало в такт. Томаш забирался в кусты, залезал на ствол ивы и, слушая, целыми часами глядел на воду. По ее поверхности носились водомерки с водяными ямками вокруг ног, жуки, капли металла. Такие скользкие, что вода их не берет, исполняли свой танец по кругу, все время по кругу. В солнечном луче леса водорослей на дне, Между ними стоят косяки рыбок, которые разлетаются во все стороны и снова собираются. Несколько движений хвостиком, разгон, несколько движений хвостиком. Иногда из глубины на свет выплывала большая рыба, и тогда сердце Томаша колотилось от волнения. Он подскакивал на своем стволе, когда на середине реки раздавался всплеск, что-то сверкало, и расходились круги. Если проплывала лодка, это было необыкновенно. Она появлялась и исчезала так быстро, что заметить удавалось немногое. Рыбак сидел низко, почти на воде, загребал веслом с двумя лопастями, а за ним тянулась бичева. Томаш рано смастерил себе удочку и был терпелив, но у него ничего не получалось. Лишь дети акулонисов, Юзюк и Онутте научили его правильно привязывать крючок. В их избу на краю села он поначалу забегал на минутку, потом освоился, и если не возвращаться домой, все знали, где его искать. В полдень он получал деревянную ложку и садился вместе со всеми за стол, черпая, как другие, из общей миски бандуки со сметаной. Бандуки от литовского бандутес — булочки, клёцки. Вероятно, автор имеет в виду блюдо, некогда распространенное в окрестностях кедайня. Квадратные булочки, пекущиеся из пшеничной муки и тертого вареного картофеля. Как правило, подаются со сметаной. Последняя жительница Шетения, деревни близ усадьбы, где родился Милош, умевшая готовить это блюдо, умерла в июне 2011 года. Конец примечания. Акулонис был большой, с такой плоской спиной, что Томаш дивился. Он не знал никого, кто держался бы так прямо. Полотно штанов на икрах он обматывал оборами лаптей до самых колен. Рыбачил он увлеченно, но главное, у него был челнок. За яблонями, возле свирна, земля спускалась к заливу, заросшим аиром. В этом аире челнок продавил след и лежал наполовину, вытянутый на берег. Детям было запрещено сталкивать его на воду, поэтому они могли только изображать, что плывут, раскачиваясь на его конце. Он был шаткий, состоял из выдолбленного бревна и двух крыльев для равновесия. Акулонис плавал на нем ловить щук на блесну. Бичеву, которая разматывалась следом, он цеплял за ухо, чтобы сразу почувствовать рывок. На ночь он ставил жерлицы и одну дал Томашу. Возле самого шестика была привязана лещиновая рогулька. На нее намотана бичева, которая защемлялась в расщепе, и дальше на свободном конце двойной крючок. В качестве живца лучше всего использовать маленького окуня, потому что если насадить его на крючок за спинку, разрезав ножиком кожу, он может ходить всю ночь. Другие рыбки не так живучи, слишком быстро умирают. Заслугу в случившемся следовало бы приписать акулонису, который выбрал место и забросил удочку. Томаш не мог спать, вскочил с позаранку и сбежал к реке, когда еще стоял рассветный туман. Над розовой гладью, где клубился пар, он увидел рогульку. Пустую. Он не верил, тянул, и бичева шла с трудом, что-то плескалось. Наверх он несся бегом, счастливый, чтобы всем показать рыбу величиной с руку. И точно все сбежались и смотрели. Это была не щука, а какая-то другая рыба. И акулонис объявил, что попадается она редко. Никогда прежде с Томашем не случалось ничего подобного, и он с гордостью рассказывал об этом еще несколько лет. к жене Акулониса, белый, как поле, он льнул, ища ее ласк. Разговаривали в избе по-литовски, и он даже не замечал, что переходил с одного языка на другой. Дети смешивали оба, разумеется, не там, где приличествует созывать друг друга веками устоявшимся кличем. Например, когда мальчишки бегут голые, чтобы бухнуться в воду, они не могут кричать ничего, кроме «Эй, вирай!» То есть «Эй, мужчины!» Примечание. Так у автора. Правильно по-литовски пишется «Эй, вирай!» Конец примечания. «Вир», как узнал Томаш впоследствии, по-латыни значит то же самое, но литовский, вероятно, старше латыни. Однако лето проходит. Дожди, нос расплющенное стекло, приставание к взрослым. Вечерами на кухне, куда Антонина и другие девушки приходили прясть или лущить фасоль, царило ожидание новых рассказов, и отчаяние брало, если, как это иногда случается, что-нибудь портило удовольствие. Томаш слушал песни, а одна интриговала его особенно, потому что Антонина вела себя таинственно и говорила, что это не для него. При этом пела она только нараспев. «Платье по ветру струится, страшно ли тебе, девица?» А остальное он уловил урывками. Там было о рыцаре, который поехал на войну и погиб. А потом, став призраком, вернулся ночью к своей возлюбленной, посадил ее на коня и повез в замок. На самом же деле замка у него не было, а была только могила на кладбище. Одна из девушек со стороны Поневежа часто повторяла песню, которая, как представлялось Томашу, была о плотниках, строящих дом. Примечание. Поневеж. Ныне Поневежис. Город в Северной Литве. «Дайте мне расчет, пан мастер. Я работать не иду. Все сполна мне заплатите, бо пора мне в дорогу». И это последнее слово тянулось долго, чтобы показать, что дорога дальняя. «Чемодан я упаковал и поставил за порог, Касю крепко расцеловал, она горько слезы льет». Веселее были короткие припевки, например, такая. «Взял бутылку и картишки и отправился в гринкишки, а потом пошел в Вайводу поискать жену молоду. Цок-цок, мой конек, на костер легалка, не пойду ни за кого, окромя Михалка». Или «Паненки, пляшите, башмачков не стопчите, дам их брату Кондрату, он поставит заплату, а кудлатый мой псище башмачки мне отыщет». В литье воска самый волнующий момент наступает, когда жидкий воск шипит в холодной воде, и из него складываются фигуры судьбы. Потом надо поворачивать их, рассматривая тени, пока собравшиеся охают и ахают, узнавая венки, зверей, кресты и горы. Впрочем, из-за гаданий на святого Андрея Томаш натерпелся страху. Смотреть в зеркало должны только девушки, причем серьезно, запершись в комнате в полночь. Он попытался сделать это ради шутки, при всех. И дело кончилось слезами, потому что в зеркале показались красные рога. Может, это вышивки на кофточках блеснули из-за спины? Точно неизвестно. Но еще долго он обходил всякое зеркало стороной. Однажды зимой, а каждую зиму бывает то первое утро, когда ступаешь на выпавший ночью снег, Томаш видел на берегу Иссы горностая или ласку. Мороз и солнце, ветки кустов на крутом противоположном берегу, как золотые букеты, подернутые кое-где серой и голубой синькой. Появляется балерина, необыкновенной легкости и грации, белый серп, который гнется и распрямляется. Томаш глазел на нее с раскрытым ртом, остолбенев, и мучился от вожделения. Обладать! Если бы у него в руках было ружье, он бы выстрелил, потому что нельзя так стоять, когда восторг призывает навсегда сохранить порождающий его предмет. Но что бы тогда случилось? Ни ласки, ни восторга. Мертвая вещь на земле. Оно и лучше, что у него только глаза вылезали из орбит, а больше он ничего не мог. Весной, когда расцветала сирень, можно было снять ботинки и выворачивать ступни, потому что каждый камушек кололся, словно гвоздь. Но вскоре кожа грубела, и до самых заморозков Томаш сбивал голые пятки на дорожках, а в воскресенье башмаки жгли его, и он избавлялся от них сразу после костела.